194. Урусвати наблюдала довольство среди жителей Крайнего Севера. Пусть лопари и камчедалы получат улучшенный быт. Мыслитель говорил ученикам, главная наша ошибка в том, что мы своевольно распределяем значение народов. Мы не изучаем верования и обычаи чужестранцев и судим по их странной для нас внешности. Но знаем ли мы происхождение народов? Мы ограничиваемся несколькими прибаутками и по ним судим о целых государствах. Сами мы невелики, если можем судить так легкомысленно. Это свойство приличествует безумцам. Они могут удовлетворяться своим невежеством. Пусть народные судьи и вожди совершают многие странствования, прежде чем брать на себя ответственность судить сограждан. Пусть судьи поищут, многие люди живут в радости, и каковы источники их довольства. Истина, пусть меня назовут врагом народа, но не перестану утверждать, что судьи должны быть знающими и честными. Можно угадывать уровень всего народа по его судьям. Где подкупны судьи, там продажна душа народа. Нельзя жить там, где связана мысль. Может быть, там грабители на большой дороге окажутся честнее, нежели двоедушные судьи. Не утешайтесь тем, что в притонах позора горят яркие огни. Пусть зрячие рассмотрят, что там творится. Поищите радость, но не удивляйтесь, если найдете ее в хижине. Слушайте. Люди дойдут до такой бездны, что распнут лучшего.